Событие 82. Пьер Эригон отмечал 42-ю годовщину, когда за ним пришли трое крепких молодых людей и предложили бросить все дела и последовать за ними. С Пьером хотел переговорить сам месье Вильруа. Всю дорогу профессор гадал, зачем он понадобился столь важному господину. Хорошо еще, что только садились за стол, и Пьер был абсолютно трезв. Через полчаса езды в закрытой карете Пьер начал беспокоиться. От его дома до дворца было всего десяток минут езды. Через час, когда волнение уже не на шутку завоевало сознание преподавателя математики, они, наконец, приехали. И за весь этот час молодой человек, что сидел в карете напротив Пьера, не проронил ни слова, и на все вопросы математика отвечал односложно: «Вам все объяснят на месте». Местом оказался замок Шатле. Само по себе это место внушало ужас, ведь это была тюрьма для особо опасных преступников. Конечно, там находился еще и суд во главе с самим королевским судьей. Но зная о тюрьме, как-то о суде забываешь. Вильруа был государственным секретарем иностранных дел, и зачем бы ему встречаться с Эригоном в Шатле? Провел математика по узким мрачным коридорам все тот же неразговорчивый малый. Как ни странно, но в кабинете, куда его почти втолкнул сопровождающий, сидел именно месье Вильруа. Он предложил жестом сесть преподавателю к столу напротив себя и долго рассматривал того. «Что вообще происходит?» – попытался начать разговор сам Пьер. «Возьмите эту бумагу и прочтите». Государственный секретарь протянул Эригону лист белоснежной бумаги. Такую могли делать только в Пурецкой волости. Письмо было оттуда же, и написал его сам князь Пожарский. В отличие от многих, Пьер о князе слышал. Он был членом кружка Марена Мерсена, и о том, что тот уехал в Вершилово, не говорили в преподавательской среде только немые, что для преподавателя очень редкий казус. Потом за Мерсеном потянулись и другие. А теперь вот и ему предлагает сам князь Пожарский переехать в Вершилово и заниматься там обучением детей и научной деятельностью. Даже предлагалось зайти в этот новомодный банк взаимопомощь и получить подробную инструкцию по переезду и деньги на дорогу. Вопросов в голове Пьера после прочтения приглашения клубилась уйма. Но вперед лез главный. Почему это письмо отдал ему сам Вильруа, да еще в замке Шатле? «Что скажете, месье Эригон?» Процедил сквозь зубы дипломат, видя, что Пьер закончил чтение. «Многие мои знакомые приняли предложение князя Пожарского. А можно вопрос?» «Слушаю вас». Лицо Вильруа выглядело осунувшимся, словно человек не спал несколько дней, да и не ел к тому же. «Что значит титул «князь»?» Эригон специально спросил первое попавшееся, чтобы понять, как к нему относится столь важное лицо. «Герцог, но не обязательно родственник их правителя». Государственный секретарь продолжал в упор смотреть на математика и никак не среагировал на глупый вопрос. «И что вы от меня хотите, месье Вильруа?» Вздохнув, сдался Эригон. «Письмо было для другого человека. Мои люди его выкрали и исправили очень аккуратно имя. Ведь вы не заметили». Пьер внимательно присмотрелся к своему имени на письме. Ну, разве что пробелы были чуть большие, что говорило о том, что настоящий получатель письма имел более длинное имя и фамилию. «Кто же этот несчастный?» — кисло улыбнулся Пьер. «Почему же несчастный? Месье — ваш тезка, Пьер Вернье. Жив, здоров и сейчас на пути в Московию». «Вернье, я слышал о нем. Он астроном, и кажется, он не француз». «Верно. Месье Вернье живет в Бургундии и, значит, практически является подданным испанской короны. Давайте забудем о нем и поговорим о вас, месье Эригон. Король поручил мне найти ученого, настоящего ученого и патриота Франции, и отправить его в Пурецкую волость, выведать секрет производства фарфора и цветного стекла». «Но ведь я математик, а не химик», — отпрянул Пьер. «Верно. Без этого письма попасть в Вершилово практически невозможно. Русский царь сам выдает разрешение на проезд в этот город, только после личной беседы с приглашенным. За попытку пробраться в Вершилово без разрешения их монарха иностранцу грозит смертная казнь. Вильруа сочувственно вздохнул и продолжил. «Но у вас, месье Эригон, приглашение будет». «Неужели вы думаете, что этот герцог Пожарский не знает, кому писал письма?» Пьер не понимал, неужели главный дипломат страны так туп? «Конечно, помнит. Как только вы попадете в Вершилово, вы пойдете к нему и расскажете о нашем разговоре». Государственный секретарь криво улыбнулся. «И что будет дальше? Меня повесят или отрубят голову? Или какая там казнь положена у русских?» «За самовольное проникновение в Вершилово преступнику отрубают сначала руки, потом ноги, а потом голову. При большом скоплении народа на их главной площади в столице, то есть в Москве». Теперь Вильруа улыбался по-настоящему. «Я должен потом с небес рассказать вам о своих ощущениях?» Попытался попасть в тон собеседнику Эригон. «Нет. Вас я выбрал именно потому, что вы знакомы с Мареном Мерсеном, и думаю, казнь вам не грозит. Князь Пожарский, после того, как вы признаетесь, что являетесь шпионом, оставит вас в Вершилово. И более того, я уверен, выполнит все, что обещано в письме». «Вы уверены, но ехать мне?» Кисло улыбнулся Пьер. «Ну, допустим, все так и будет. Что дальше?» «Секрет фарфора и цветного стекла мы получим без вас. Сейчас из Московии уже выехало посольство, которое договорилось с их правителем на предоставление информации об изготовлении фарфора и стекла в обмен на признание Московии империей. Теперь эта страна будет официально называться во Франции Российская империя». «Тогда зачем нужен я?» — вскочил Эригон. «Вы будете писать письма жене и рассказывать о Вершилово, а через пару лет вызовите ее к себе. Вот и все». «А если я откажусь?» Пьер не сел, а стал состоять. Даже руки за спину заложил, показывая свою независимость. «Все хотят оказаться в Пурецкой волости. Не всех приглашают. У вас есть шанс. Там собрались лучшие ученые Европы. Даже великий живописец Рубенс там. Там все ваши друзья. Вы, месье Эригон, поедете туда. А мы эти два года будем заботиться о вашем семействе. В противном случае вы по дороге домой упадете с моста, а ваша семья умрет в нищете». Государственный секретарь тоже встал и хоть и был ниже Пьера, сверху вниз смотрел на него. Весь этот разговор Пьер передал князю Пожарскому через пару дней по приезду в Вершилово и попросил того пригласить для разговора Марена. «Работайте в Вершилово и пишите письма, как попросил этот товарищ», — усмехнулся Петр Дмитриевич. «Я позабочусь, чтобы через какое-то время ваши родственники исчезли из Парижа и появились в Вершилово. И еще, вам и правда повезло. Я просил Марена вспомнить всех математиков Франции и пригласить их в Вершилово. Но вас он забыл. Вы ему потом попеняйте». Князь погрозил пальцем сконфузившемуся после перевода монаху. «А ведь и правда повезло. Пьер жил уже третий месяц в этом чудном городе и все не переставал удивляться. Такого места не могло быть, и люди так себя не ведут. Он читал «Город солнца» Кампанеллы. Там была сказка. Там все раздражало, особенно общие жены. А этот город существовал на самом деле, но сказочному было далеко до Вершилова. А письма домой? Князь разрешил писать обо всем увиденном. Только вот кто там во Франции поверит этим письмам?»